Глава седьмая. Утром я проснулся в приподнятом настроении. Учитывая, что до боя оставалось времени весьма и весьма много, я заказал себе завтрак, прессу и спокойно сел завтракать. Новостей было много, но в основном они были местечковыми, однако кое-что было важным, а именно объявление. Внимание всем жителям мира! На наши земли было совершено вероломное нападение тварями из другого измерения. Они разумны, но их разум чужд нашему, и единственная цель, которую они преследуют, — уничтожение человечества. Гнорзы, а именно так называются нападавшие, уже уничтожили несколько городов и множество селений. Тысячи жизней были унесены вторгшимися. Погибли дети, женщины, старики, мужчины. Тысячи доблестных воинов со всех королевств приняли вызов. Были отвергнуты распри, политические игры, межрасовая вражда. Наши лучшие воины сражаются на этом поле брани, и ежечасно к ним прибывают все новые и новые бойцы. Мы же издаем новый клич. Придите, помогите, спасите наши семьи, и будете вознаграждены не то что по-королевски, по-императорски. Пока меня не было, гнорзы ворвались в наш мир, навели шороху. Нехорошо. И даже если не брать в расчет то, что я один из первой сотни бойцов и сам по себе являюсь грозной силой, и меня баффали дополнительно турниром, сейчас я пропускаю огромный кусок кача, который мне необходим. Первенство надо захватывать, удерживать, наращивать отрыв, иначе прогнут. А я не могу этого позволить. Не могу хотя бы потому, что для меня теперь это жизнь. За просмотром новостей и подсознательным выстроением приоритетов прошло время. Так что я встал, наконец, из-за стола, ушел в инвиз и отправился к арене. Несмотря на то, что объявили всеобщую мобилизацию, пусть и не в прямом смысле, на турнир в замшелом городке прибыло огромное количество народа. Все зрительские места арены были забиты, ложи переполнены. И даже на городских улицах вокруг арены были огромные толпы народа, что завороженно смотрели на огромные иллюзии, что передавали все происходящее на арене, а посмотреть было на что. Сейчас в круге из танцующих девиц показывали представление факиры, вытворяющие просто невероятные пируэты. Смотрелось это завораживающе. Но я пришел сюда с иной целью. Пройдя дальше, я нашел Плиния. Он стоял недалеко от прохода, что вел к комнатам ожидания бойцов, и явно нервничал, оглядывался по сторонам, переминался с ноги на ногу. А то, что его противники стояли рядом и подтрунивали над ним, парню уверенности не добавляло. Дожидаться момента, когда он выйдет из себя, я не стал, просто кинул инвайт в группу и написал: «Принимай приглашение и пошли в нашу комнату, нечего тут отсвечивать и слушать улюлюканье этих придурков». Плиний замер. В его голове происходил мыслительный процесс под соусом шока, что явно было заметно на его челе. Однако пришел в себя он быстро, отписался в чат о согласии с моим планом и нырнул внутрь здания. В комнатах ожидания нас не должны были потревожить, однако я не стал выходить из инвиза, чтобы не портить своим противникам сюрприз. Пообщаться с напарником я мог и так, это не было большой сложностью для тех, кто находится в группе. И пусть мой инвиз смазывал очертания и не давал меня разглядеть, по крайней мере, он понимал, где именно я нахожусь. «Мираж, почему ты мне помогаешь? Мне тот парень говорил, что есть сильный друг, но я не предполагал даже, что настолько сильный. Извини, эту тему я не хочу обсуждать, это личное. Давай тогда обсудим стратегию боя. Я бы не хотел казаться заносчивым, но план у нас простой. Ты стоишь, я режу их на лоскуты». «Да какая тут заносчивость? Я и сам понимаю, что даже поцарапать их не смогу». «Рад это слышать». Время шло, на иллюзии было видно, как шли бои сначала бойцов турнира, затем и часть дуэлянтов. Нас оставили напоследок. Не то чтобы они ожидали представления, скорее наоборот, мелкий игрок, что бросил вызов двум высокоуровневым противникам с открытым слотом для тиммейта, это скорее юмористический номер. Но и не это было причиной того, что мы были самыми последними, все на самом деле было куда проще. Заявка, что подал Плиний, была самой последней. Так нас и пристроили. Но прошло время, и, наконец, к нам заглянул один из распорядителей турнира. «Плиний, ваш товарищ так и не появился!» Плиний вопросительно посмотрел в мою сторону, и я вышел из инвиза. «Я тут». Распорядитель вздрогнул и уставился на меня во все глаза. «Король Мираж?» «Именно так. Вы будете сражаться с Плинием?» «Вместе с ним будет более точной формулировкой». «Я понял. Позволите вас проводить?» «Ведите. Мы следуем за вами». Вновь войдя в инвиз, я проследовал за распорядителем. Путь наш не был долгим. Логистика продумана, так что уже через пару минут мы стояли освещенные солнечными лучами. Плиний стоял и чувствовал себя явно неуютно, тогда как на противоположной стороне стояли противники, что чувствовали себя явно в своей тарелке. Особенно после того, как увидели, что против них всего один низкоуровневый противник. «Что, не нашел того, кто будет готов за тебя впрячься? Надо же быть таким дебилом! Теперь будешь батрачить на нас до посинения!» Выкрик был громким, по крайней мере, достаточным для того, чтобы мы его услышали через арену. Но на фоне заговорившего диктора их слова показались шепотом. «Приветствуем бойцов! Дуэль, что сама по себе является абсурдом в чистом виде. Где это видано, чтобы никому неизвестный низкоуровневый тип вызывал достопочтенных воинов, имеющих высочайшие уровни?» В голосе говорившего прямо-таки читалось подобострастие. Что же, прокачанная репутация дает о себе знать. Я про себя подмечал эти моменты, а диктор тем временем распинался дальше. «Итак, позвольте вам представить наших бойцов. Вызываемый достопочтенный Ронин, 287 уровень, представитель одного из сильнейших кланов Валькирии. Второй из бойцов, что был вызван, Гело, воин 293 уровня и также представитель доблестного клана Валькирий. Все это мужи знатные, сильные и крайне уважаемые в нашем городе. Напротив же, Плиний, воин 31 уровня, новичок в наших землях». Гело, воин 293 уровня. Бой, что предстоял нам с Ронином, сложно было назвать дуэлью. Мелкий дебил возомнил что-то о себе и не весь на что рассчитывал, однако храбрости явиться сюда у него хватило. Что же, размажем по песку, пожнем лавры и пойдем отмечать. Сегодня грозились привезти мое любимое пиво. Пока я предавался размышлениям, диктор стал нас представлять со всеми регалиями, и ведь как хорошо. Трибуны рукоплещут, аж душа поет. И пусть это преимущественно неписи. Игроки нашу парочку не очень любят, если не брать в расчет ряд жополизов, но не насрать ли? Один хрен никто даже не вякнет. А тем временем диктор принялся представлять этого кретина. Напротив же Плиний, воин 31 уровня, новичок в наших землях. На этом моменте раздался какой-то шорох, кто-то что-то шептал диктору, и пусть слов говорившего разобрать было невозможно, зато возможно было услышать неподдельную реакцию диктора, чей ответ был все так же усилен заклинанием. «Что?» И раз уж диктор так выразился, значит, творится что-то невообразимое. Может, чертовы гнорзы и сюда забрались, но вместо объявления о тревоге я с напарником услышал нечто иное. «Прошу прощения за реакцию, но вы меня сейчас поймете. На стороне Плиния будет сражаться небезызвестный воин. Встречайте, победитель турнира в Альте, победитель турнира в Гроуде, занявший второе место в турнире Атлантиды, вошедший в первую десятку победителей турнира первой сотни, король Межгорья Мираж». О том, что что-то пошло не так, я понял еще, когда произнесли первый раз «победитель». И пусть победа была в городке подобному этому, вот только Альта находилась далеко. Очень далеко, и просто так здесь не окажешься. Надо пройти очень высокоуровневые локации или отвалить кучу золота проводнику. Турнир в Гроуде — это уже куда более серьезная регалия. Но дальше, пусть звучало второе место, но это место на турнире атлантов. Места, где сухопутные вообще не выигрывали никогда. Да что там выигрывали, не заходили в топы сотни. А уж попасть в первый десяток победителей турнира первой сотни — это те, кто стоит армии. И это на бумаге. Но словно для меня мало было это слышать, из ниоткуда рядом с этим выскочкой Плинием проявился он. Мираж. Это имя могло вселить трепет в любого поединщика. За его боями завороженно наблюдают лучшие бойцы лучших кланов. И его тогда на турнире смог одолеть только Змеиный Клык. Будь иными правила турнира, и уверен, что в топе турнира первой сотни он занял бы второе место. И это тогда. тогда, когда он выглядел как бомж. А сейчас я наблюдал невероятного качества доспех, что сделан из какой-то чешуи. Не видел ранее такого животного, но смотрелось просто ужасающе. Еще и клубящаяся тьма под капюшоном, из которой смотрели пронзительные алые глаза. Всем своим видом он транслировал одно — «Вы трупы». Но при этом он не говорил. Он не сказал ни слова, и от этого становилось только хуже. А уж когда он медленно достал из-за спины свои знаменитые клинки и шагнул вперед, нутро дрогнуло. Он сделал шаг. Второй. Третий. Он шел, даже не уходя в инвиз, просто поступью самой неотвратимой смерти. А затем он ускорился. Ускорился настолько, что стал еле различим. Затем резкая боль и смерть. Поведение моих нынешних противников мне было омерзительно, а потому я не стал с ними сюсюкаться, даже не стал уходить в инвиз, показывая свое фи, и просто рванул, а приблизившись дважды, ударил мечами. Противники даже не успели опомниться, как безвольными тушками повисли на клинках, и не мудрено, особенно если учитывать сообщения, что вылезли в процессе боя. Вы нанесли 17 709 900 урона игроку Ронин. Вы нанесли 19 657 989 урона игроку Ронин. Игрок Ронин погиб. Второй удар за счет навыка «Градационный каскадный удар» был сильнее на 11%, что являлось нереальным бонусом, учитывая, что бил я со скоростью швейной машинки. Потому хватило двух ударов на ублюдка. Со вторым типом была ситуация идентичная. Мне даже не пришлось что-то придумывать, так как удары я наносил параллельно, благо эти недоумки даже не потрудились рассредоточиться. Да, это бы не помогло, но элементарную стратегию боя стоит ведь знать и применять на практике. Но с этим пусть разбирается Веста. Мне до этих упырей не было никакого дела, так что, стряхнув с клинков тела, я развернулся и под крики зрителей и сбивчивые поздравления шокированного диктора покинул арену. Удивительно, но стоило только вспомнить об одной особе, и тут же она появилась на горизонте. Веста была в платье, куча украшений и надушенная дорогущими духами, что чувствовалось в аромате даже несведущему в подобных делах мне. Видать, прибыла сюда с какого-то приема, и причину ее прибытия долго искать не пришлось, так как она тут же бросилась ко мне. «Мираж, тебя ищет несколько королевств. Топ-кланы сбились с ног. Тебя потеряли все. Все!» Что же, я нашелся. «Надеюсь, что все рады». Веста выдохнула и внимательно меня осмотрела, параллельно протянув. «Порой я забываю, как с тобой бывает трудно общаться, но нельзя же так оставлять ведь. Королевство без короля, клан без лидера, у нас война идет и рок не хватает от слова совсем. Да брось, скрытников столько, что хоть жопой жуй, тем более во всех кланах». «Да, но не того уровня. Мы вышли на один отряд, там босс, в общем, очень жирный тип, и мы сливаемся раз за разом. Нам тупо не хватает урона, тогда как у тебя его хоть отбавляй». «Не надо у меня ничего отбавлять. Не будем». Пока мы беседовали, вокруг нас потихоньку стал собираться народ, так что Веста покачала головой. «Пойдем отсюда. Побеседуем в тишине». Она уже собиралась открыть портал, когда в наш круг ворвались Биба и Боба, а точнее Ронин и Гела. «Госпожа, Мираж сражался с нами на дуэли!» Дослушивать она их не стала, сразу переведя взгляд на меня. «Да, кстати, а почему ты сражался против них на дуэли?» «Эти шизанутые решили новичка 30 уровня присануть. Творили какую-то дичь. Я сам не сильно вникал. Меня попросили, я разобрался. Если есть желание, можешь у того пацана, Плинием которого звать, спросить». «Охренеть! Я его найти не могу сутками, а кто-то вот так просто просит заступиться за малыша». В голосе Весты явно слышалась обида, но она держала себя в руках. Просто злобно посмотрела на провинившихся, и значки с причастностью клана пропали у их ников. Чувствую я, что несмотря на свой высокий уровень, теперь ребятам придется не сладко. Ой, как не сладко. Пока Веста говорила, площадь озарил добрый десяток порталов, из которых вышла огромная толпа, причем у этой толпы зиял до боли знакомый клановый значок, центральным элементом которого была черная стрела. На площади резко стало тесно, но отнюдь ненадолго, так как бойцы, не особо стесняясь, оттеснили огромную толпу, образовав вокруг нас нехилый такой круг, причем оттесненными оказались даже стражники, которые как-то не спешили возникать на творящееся здесь действо. И я их понимал, ведь когда вылазят туловища с уровнями под 300-й, и при этом все, что хотят, немного пространства, то не спешишь к ним лезть. К нам подошел Константин и вытянулся по струнке. «Мой король, мы вас нашли. Мы можем отправиться в королевство? У нас имеются важные донесения, что мы не можем озвучить при посторонних». Он оглянулся на Весту и пару ее помощников, единственных, кто остался в круге. Глава Валькирии, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, подалась ко мне. «Мираж, 5 минут в тишине. Надо решить вопрос с гнорзами. Это срочно». Я внимательно посмотрел на нее, затем на Константина. 10 минут. Парни, организуйте нам место пообщаться». Константин важно кивнул, и тут же раздались приказы. От бойцов выделился отряд, который помчался к небольшой закрытой кафешке. Мгновение, и там резко произошла перестановка. Всех гостей вежливо, но весьма настойчиво переместили в одну сторону, во второй стороне оставили один стол. Зал перегородила охрана с щитами. Такие же ребята встали около окон и дверей. Видя, что место для деловых переговоров образовалось за считанные секунды, я указал Весте на подготовленное место и предложил локоть. Веста выполнила небольшой книксен и взяла предложенную руку. В целом это могло бы смотреться комично. Леди и боец в полном доспехе. Вот только теперь мой доспех смотрелся так, что любой костюм блекнул рядом с ним, так что смотрелись мы весьма презентабельно. Проследовав до нашего столика, я помог даме сесть и активировал предусмотрительно положенный Константином артефакт тишины. Причем артефакт был не из простых и помимо звуков искажал движение губ. После я скинул с себя капюшон, снял маску и принялся изучать лицо Весты. Девушка долго пронзительный взгляд терпеть не стала и перешла к делу. «Смотри, наши разведчики наткнулись на один из отрядов гнорзов. Он отличался от остальных, так как состоял из элитных воинов и предводителя. Последний тип очень жирный, причем как в прямом, так и переносном смысле. Там так много здоровья, что я цифру услышала первый раз. Чтобы ты понимал, там секстиллион здоровья. Просто так это не снести, сам понимаешь, но сделать это надо. За этот отряд дают просто огромное количество очков». «Что за очки?» «Сделана специальная система рейтинга вклада в отражение нападения. Звучит мудрено, но по факту убиваешь противников в зависимости от их рангов, силы и прочих вводных, которые, если что, полностью не разглашаются, получаешь очки. По окончанию отражения нападения будут награды по таблице лидеров и награды, поверю, очень сладкие. Так что скажешь?» «Думается мне, что за это туловище дадут хорошую плюшку. Я его убью». Веста на меня глянула, как на душевно больного, и медленно, по слогам, повторила. «Секстиллион. Понимаешь, сколько это? Это 1000 миллиардов миллиардов или 1 000 000 000 000 000 000 здоровья. Черт, я чувствую себя как в детском садике, где мы хвастались тем, сколько у нас будет денег, но это по факту так». «Я понял. Я убью его, если поддержите окружение, и там не будет нечто слишком экстраординарное». Взгляд Весты стал еще более грустным. Она достала из инвентаря блокнот и принялась писать, после чего вырвала листок и положила передо мной. Взяв листок, я прочитал. 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 только прекрасно осознавал и то, какую силу имеет мой новый навык. Для меня этот противник — несколько минут резки мяса. Да, придется побегать, попотеть, но, судя по всему, награда действительно будет стоящей. Я понял тебя с первого раза. Ты ведь меня искала и примчалась с бала не просто так. Ты понимала или чувствовала, что я тебе нужен. И вот я здесь. Даю тебе согласие. Дай мне знать, когда будешь собирать рейд, а сейчас позволь откланяться, меня ждет огромное количество дел. Я встал, тем самым поставив точку в разговоре, и вышел из-под действия амулета, после чего обратился к владельцу заведения и посетителям. Прошу извинить нас за вторжение. Приятного аппетита и хорошего рабочего дня. После чего кивнул Константину, который тут же открыл портал, в который мы и вошли. Дела государевы требовали безотлагательного внимания.